Глава 9. Интерлюдия. Рассказчик. Пирова победа. Так называют военный успех, достигнутый слишком высокой ценой. Тишину, наступившую сразу после короткой стычки, разрезал неприятный влажный звук. С чавканьем погрузившийся в мягкую шею мужчины клинок был невероятно громким в этой звенящей пустоте из черных символов и разрушенного поля боя. Илья, все еще прижавшийся спиной к обломку бетонной плиты, так и не решившийся вступить в схватку с превосходящим по силам противником, корил себя. За увиденное, за не сделанное. Все, что он сейчас мог, это просто смотреть, как прямо за спиной у Кацураги, чья рука была все еще поднята, в изящном, утонченном колдовском жесте, из воздуха родилась тень. Она сгустилась, обрела плоть и форму за долю секунды. Но Илья не удивился, так как прекрасно знал, как выглядит эта способность Майкла. Значит, не зря Юля дала ему этот браслет, не зря попросила передать его в час нужды. Может, знала что-то? Майкл, чудовище во плоти, насколько же сильным он стал, что способен противостоять этому? Его лицо было искажено не яростью, а холодным, даже леденящим спокойствием. Тем самым, которое проявляется у человека, делающего последний отчаянный шаг. В его руке, движущейся с противоестественной скоростью, блеснула сталь Арии, кинжала с неоднозначной, неясной судьбой. Острие вошло в шею Кацураги чуть ниже затылка. Это тот самый чавкающий звук, как будто кто-то радостно режет арбуз. Звук был интимным, чудовищным. Так отбирается жизнь. И несмотря на то, что у Ильи самого руки уже по локоть в крови, его дыхание перехватило хладнокровность произошедшего. Кацураги замер. Его идеально выглаженный костюм вдруг сморщился, стал неуклюже топорщиться. Пальцы, сложенные в загадочный крестик, бессильно разжались. Из его горла вырвался не крик, а слабый хрип новорожденного цыпленка, еще не успевшего очистить легкие от жидкости. И глаза, полные глубочайшего изумления, секунду назад полные холода и расчетливости, они остекленели, потеряли цвет, когда давление крови стало падать. Ноги подкосились, и он рухнул на колени, а затем плашмя на бетон, в уже быстро формирующуюся под его головой лужицу крови. Призрачный черный меч, что был в его руке как магический катализатор, задрожал и рассыпался на тысячи сверкающих черных пылинок, исчезнув с тихим шелестом вдруг поднявшегося бушующего ветра. И только тогда Майкл проявился из-под пространства полностью, будто реальность с запозданием выдавила его из себя. Он сделал шаг назад от тела, затем второй. Его грудь судорожно вздымалась, ведь он и так был на пределе. А тут еще один прыжок, сильно уменьшающий его запас сил. И в глазах друга не было ни триумфа, ни облегчения. Там был нарастающий, всепоглощающий ужас. «Майкл!» — хрипло крикнул Илья, отталкиваясь от плиты, чтобы помочь, поддержать. Майкл не ответил. Вместо этого он поднял перед собой свои руки, очертил кончиком пальцев вокруг себя круг, будто пытаясь что-то нащупать, но не смог. Вместо этого уставился на кисти с несказанным вопросом. В этот момент его запястья начали светиться изнутри мерцающим светом, а вскоре этот свет полился по венам выше. Когда последний сполох достиг лба, контуры его тела задрожали и поплыли, как изображение на неисправной голограмме. «Майкл!» — снова закричал Илья, но почему-то остановился, не решаясь приблизиться. Его друг снова попытался что-то сказать. Губы шевельнулись, сложились во что-то бесшумное и нечитаемое, и ладони его разжались. Кинжал, тот самый, что только что даровал Кацураге смерть, выпал из его потерявшей хватку руки. До земли не долетел. Завис в воздухе и исчез, словно никогда и не существовал. А вслед за оружием начал исчезать и сам Майкл. Без спецэффектов. Фигура стала полупрозрачной, будто сотканной из тумана. Илья, не веря своим глазам, ринулся, чтобы остановить телепортацию, но проскочил насквозь. Тело утратило материальность, осталось лишь бесформенной тенью. Вот его и не стало. Бесшумно, без пафоса и фанфара. Просто стерли ластиком с рисунка реальности, вырезали из изображения и не сделали бэкап. Илья стоял вкопанный в землю, и его мозг отказывался принимать произошедшее. Враг повержен, но и победителя тоже нет. Сраный Майкл! Он снова куда-то делся, в который раз. Это какая-то насмешка! Тишину разорвал истеричный, полный ужаса голос, льющийся из крошечного наушника. Единственная вещь, оставшаяся прямо на том месте, где только что был друг. «Майкл! Майкл! Что происходит?» Это голос Мэй, и он едва не срывался на виск. «Алло, Майкл! Ты за не...» «Это Илья!» Совершенно ровным голосом ответил здоровяк, наклонившись к наушнику и поднеся его ко рту. «Илья? Илья! Что у вас там случилось? У меня тут все его показатели. Они не пропали, просто сбросились в ноль. Что с Майклом? Его тип повредили? Отвечай! Ответь сейчас же! Что происходит?» Но великан не мог ответить. Смотрел он на этот наушник и думал, слушая собственное сердцебиение. Он видел тело Кацураги, начинающее понемногу деревенеть. Видел собственные руки, в которых бьется жизнь. Если бы обернулся, увидел бы Анну и Леона. Он не видел Юлю и Мэй, благоразумно оставив девчонок на базе. А вот Майкла нет. И Илья не мог понять, что ему теперь с этим делать. «Илья!» — вновь прошептала Мэй голосом полым, раздавленным. «Мы снова его потеряли». Голос подруги его будто оглушил, и мир, сузившийся до точки на ладони, вдруг обрел полноту. Словно вынырнул из-под большой глубины, и ему заложило уши. Он сглотнул ком и ответил. «Я здесь. А его? Нет». «Что значит нет?» — вновь вскрикнула Мэй, но как будто сразу постаралась взять себя в руки, и тон ее стал резким, приказным. «Слушай меня. Копы сейчас опомнятся, и дело всего минуты развернуться и прошерстить у вас там каждый угол. Возьми себя в руки. А я пока...» «Черт! Объясни же!» Раздался щелчок, и голос из наушника затих вместе с треском передачи сигнала. Затих. Отключилось. Но слова подействовали отрезвляюще. Вытянули из болота и впрыснули в кровь адреналин. Он резко выпрямился, окинув взглядом промзону. Удаляющиеся мехотанки в сторону военной базы все еще были видны невооруженным взглядом. Кто знает, что сейчас произойдет. Может, еще минута, и снова начнется стрельба по всему, что движется. Да и странно, что они отгоняют тяжелую технику. Тут работы непочатый край. «Леон!» — бросил он, сорвавшись с места и подбегая к другу. Тот лежал без сознания, но дыхание было ровным. Пусть и бывший топ, но все еще силен. «Анна!» Драконица, все это время стоявшая в ступоре, метаясь взглядом между пустотой, где исчез Майклом, и телом Кацураги, на оклик вздрогнула. Ее и без того узкие зрачки вовсе сузились до ниточек. «А?» — несмело ответила она. «Видишь ли... Короче, не до тебя теперь. У Майкла...» Илья прикусил язык от раздражения. «Были какие-то планы, но меня в них не посвящал. Можешь вернуться к своим, если хочешь». Пожал он плечами и наклонился, чтобы поднять на спину многострадального мечника. «Я не хочу», — безапелляционно вставила Анна. «Мне нет среди этих уродов места. Да и...» «Короче, я могу пойти с тобой? Мне в таком виде теперь некуда идти», — окинула девушка себя взглядом. «Не отставай. И найди чем закутаться по пути. Ты охренеть, как привлекаешь внимание!» Двинулся Илья с обессиленным мечником на спине вперед, оставив драконицу позади. Та засеменила перепончатыми лапками за ним, внимательно озираясь в поисках хоть чего-то пригодного, чтобы скрыть свою изменившуюся природу. На базе было чрезвычайно тихо. Из местных обитателей на глаза попадались лишь редкие игроки. И сами на себя сегодня они, похоже, не были. Шептались, но так, чтобы не было слышно. И прятались по своим комнатам. Зато навстречу прибывшим гурьбой высыпали члены команды. Фес с Кирой мнутся, подбирают слова, но не лезут с непрошенным вниманием. Юля, стоящая в сторонке, скрестив руки на груди. Ее лицо не выражает эмоций, как будто тут лишь ее бледная тень, не способная выразить хоть что-то. И Мэй, глядящая в пол. Илья отказался начинать объяснять все сразу, прямо с порога. Вместо этого потребовал собраться всем в студии, откуда они погружались в арк. Это было одно из немногих мест, куда не заходил никто из здешних, и команда считала это место своим. Нестройной толпой они прошаркали по коридорам, полные уныния, непонимания и тревоги. «Посиди вот так, Леон», — мягко, но настойчиво проговорила Юля. Она вознесла руки вверх, скопив небесную энергию, чтобы исцелить физические раны настрадавшегося мечника. Тот сидел смирно, прикрыв глаза. Повреждения, полученные во время многодневных пыток, быстро затягивались, не оставляя даже шрамов. Когда боль удалось унять, он расслабился, шумно выдохнул и, похоже, уснул. Настолько сильно он был измотан. «Как тебя звать?» — с нажимом допрашивала Анну Мэй. Водила каким-то сканером прямо возле ее чешуйчатого тела. Драконица представилась немешкая. «Где тип?» — спросила техник. «Был под левым ухом до превращения». Сканер Мэй мгновенно перенесся к шее гуманоидной ящерицы. Сигнала нет. «Лазос, где он?» — рассердилась Мэй. «Зачем мне врать? Я сама не понимаю ни черта, даже не знаю теперь...» Анна казалась отрешенной и потерянной, потому сносила допрос внешне спокойно. «Брось, Мэй, не до нее сейчас», — сказал Илья, подняв голову с колен. «Как ты не понимаешь, остолоп? Она могла притащить на себе маятек, дать своим информацию». «Тут столько топов, что, мне кажется, вообще плевать, кто сюда заявится». Мэй удрученно выдохнула. Команда расселась кто как. Фес и Кира заняли одно из кресел и наблюдали, иногда предлагая помощь в тех или иных моментах, например, со сканированием, или принести чего-нибудь. Но их помощь была не нужна. Анна забилась в угол, обхватила свои колени руками и хвостом и мелко дрожала. Леон, получивший исцеление, сейчас пребывал в эйфории от прекратившихся мучений и лежал в кресле в полудреме, но на вопросы о состоянии откликался. Мэй заняла свое место за администраторской стойкой, и лишь Юля стояла у двери, подперев ее спиной. Здоровяк, глотая комья, то и дело норовящий перекрыть дыхание, пересказал события, произошедшие на базе триады. Мэй, конечно, отругала всех за то, что не послушали голос разума. Она сокрушалась, что единственная из всех здесь присутствующих понимает хоть что-то и видит на полшага вперед. Остальные молчали. «Я своими глазами видел. Майкл что-то сделал руками и стал исчезать». «Ты считаешь, что он сбежал?» — сдвинула брови Мэй. «Я не знаю. Но зачем ему это?» «Однажды он уже это сделал». «Это всего лишь догадка, основанная на том, что мне почудилось в горячке боя. Но Кацураги точно был мертв к тому моменту, как начался перенос. Мэй шумно выдохнула, выслушав теорию Ильи, и заговорила. «Поверить я не могу. Просто твою за мать! А можно?» Вдруг подала из угла голос драконица. На нее уставились 6 пар глаз. «Кацураги-сан был моим боссом», — начала Анна издалека, на что Мэй брезгливо фыркнула. «Я знаю точно, что у него таких способностей, как вы обсуждаете, не было». «А чего ж ты раньше молчала?» — разъярился Илья, но быстро стушевался. «Так меня и не спрашивали. Тем более я до последнего думала, что вы меня просто убьете или принесете в жертву», — удивилась драконит. «Что ты еще знаешь?» — надавил на нее Илья. Даже не знаю, с чего начать. Но я решилась говорить только потому, что вы не туда копаете. Вернее, в последнее время туда. Не было у него такой способности, как вы описываете». «Откуда тебе знать?» — подключилась Мэй. «Я была претенденткой на нового топа и была довольно близка с Кацураги. Многое видела и слышала». «С чего нам тебе верить?» — спросил Фес, сердито сдвинув брови. Анна рассказала историю, в которой события, произошедшие ранее, при создании нового топа, вынудили Кацураги сражаться. Она объяснила, что эта ветвь развития триады нестабильна. Многое держится на авторитете одного единственного человека. И этот авторитет иногда пытаются поставить под сомнение. Объяснив вводные, она пересказала ход того боя. Кацураги сражался так же, как и с Майклом, используя телепорты, а также черные метки печати, поглощающие силы тех, на кого они были поставлены. Скрещенные в бою пальцы — это удержание этих печатей. Но перемещать кого-то другого он не мог, только себя. И тот бой, про который решилась рассказать девушка, закончился смертью бунтовщика. «Черт! Теперь я точно ничего не понимаю», — выругался Илья и принялся наворачивать круги по комнате. «Илья!» — холодно и резко сказала Юля, все это время стоявшая возле двери. «Нам нужно поговорить. Вдвоем». Присутствующие напряглись. Почти все здесь считали, что они одна команда, и какие-то сведения, касающиеся происходящего, должны быть озвучены так или иначе. Но Юля решила по-другому, о чем заявила вслух. «Прежде чем мы продолжим обсуждение, Илья должен кое-что узнать. Простите, но это дело только нас троих», — извинилась девушка, махнув рыжей копной в полупоклоне. «К чему эти тайны?» — сказал Илья, сев на край кровати личной комнаты Майкла и Юли. Девушка повторила свою предыдущую позицию. Осталась возле двери, прильнув к ней спиной и скрестив руки на груди. «Я пообщалась с Хаулом наедине». Не ответив на вопрос здоровяка, начала девушка. «Он вызвал меня накануне своего отъезда». «А он уехал? Куда? Какого хрена?» «Не перебивай». Илья кивнул. Юля продолжила, как ни в чем не бывало. «Все происходящее предначертано. Майкл должен был уйти, чтобы стать сильнее. Когда он вернется, мы можем его не узнать. Но должны будем. Постараться не дать ему повода задуматься. Верить в него искренне. И сейчас, и в будущем». «Что все это значит, Юль? Ты в своем уме? Это звучит как...» «Как бред», — усмехнулась девушка. «Пожалуй. Но после всего, что со мной произошло, что с нами произошло, это, напротив, самое логичное, что могло случиться». «А что случилось-то? Я все никак в толк не возьму». «Присаживайся». Хаул галантно отодвинул кресло от стола, приглашая гостью присесть. Девушка кивнула, заняла предложенное ей место и осмотрела комнату. Старинное убранство, стиль еще такой. Она не могла вспомнить, но ей тут понравилось. Как портал в прошлый век, только лучше. «Зачем я вам понадобилась?» Хлопая длинными ресницами, искренне поинтересовалась девушка, боясь чего-то недоброго. «Один короткий рассказ, только и всего. Но сперва пару вопросов, если не возражаешь. Рыжая покачала головой из стороны в сторону и поджала коленки друг к другу поближе. «Ты молода, тебе рожать еще, так что выпить не предлагаю. Может, ты голодна?» Девушка вновь покачала головой. «Сейчас мне нужно все твое внимание, ибо от того, насколько хорошо я буду понят, зависит то, куда повернет ваша судьба. Ты готова?» На этот раз рыжая кивнула и уставилась взглядом в пиджак собеседника. «Видишь ли, эта ветвь... Я ее еще не видел. Отдельные итерации, кое-что предсказуемо, но кое-что нет. Все то, что произойдет дальше, в ближайшие несколько дней, должно произойти. Главное, не вмешивайся. Не искажай эмоциональный и логический баланс. Веди себя так, будто тебя нет». Девушка кивнула, но очень озадаченно, медленно и всего один раз. «Когда придет время, когда ты будешь твердо убеждена, что твоя помощь может понадобиться Майклу, не делай глупостей. Не закатывай истерику и не пытайся действовать наперекор. Вместо этого найди способ отдать ему это». Хаул вынул из внутреннего кармана браслет. «Браслет с арктанцем? Но зачем?» «Видишь ли, Майкл должен стать сильнее, несмотря ни на что». Хаул выдохнул. Шумно, нетипично для него. «Он должен это пережить. Он должен это найти. Все линии сойдутся только тогда, когда он найдет это». «Что?» «Сейчас неважно. Ты сделаешь то, о чем я тебя прошу?» «Да». «Замечательно. Как я рад, что наш достопочтенный Майкл не ошибся в выборе союзников. Я должен кое-что подготовить, чтобы все получилось. Должны случиться вещи, для которых потребуется мое вмешательство. Полагаю, не стоит говорить вслух, что наш разговор должен остаться в этой комнате, строго между нами». «Я поняла», — с уверенностью сказала девушка. «Славно. Когда все произойдет, а ты поймешь это, можешь поделиться своими мыслями с друзьями. Но не раньше. Все должно идти естественным чередом». «Я поняла», — вновь повторила девушка, как завороженная.